то была первая в истории зимовка геологов за полярным кругом. Они построили какую-то хижину-хибару, на фото эта хижина была ниже человеческого роста, и всю зиму бурили в тундре геологические шурфы, искали уголь и медь. Знаете, если бы я сам не бывал в Заполярье, возможно, эта история и не произвела бы на меня особого впечатления. Но в том-то и дело, что именно в ту пору я уже изъездил на вездеходах и оленях, я облетел на вертолетах чуть ли не весь Ямальский полуостров и хорошо знал, что такое Заполярье зимой. Это доисторическая жуть абсолютно голого замороженного марсианского пейзажа. Это минус 50 по Цельсию, и ветер, сдувающий с ледяных торосов коросту снежной пыли и режущий вам этой пылью лицо, глаза, легкие. От ледяного ветра и холода не спасают ни меховые комбинезоны, ни ненецкие парки. После нескольких минут пребывания в этом чудовищном морозильнике вам хочется только одного — срочно, немедленно, домой, к теплу, к батарее парового отопления, к стакану горячего чая, за любые деньги. Как можно было удержать тут на всю зиму рабочих и юную жену, я не знаю. Но к весне рабочие Урванцева взбунтовались. И не только потому, что у Урванцева уже нечем было платить им жалованье, но и вообще им тут все обрыдло. Они рвались к жене начальника или домой на материк. И теперь Урванцев и его юная жена ложились спать, держа в спальном мешке браунинг, а рядом охотничий карабин. А затем весной большая часть рабочих сбежала, а жена Урванцева одна, пешком из Дудинки, отправилась в Омск просить у Колчака денег на продолжение экспедиции. Но Колчака уже не было в Омске и вообще в живых. 7 февраля 1920 года большевики расстреляли его в Иркутске. И тогда Урванцева отправилась из Сибири в Москву, пробилась там к наркому Орджоникидзе, показала ему образцы заполярных руд, и представьте себе, теперь уже от большевиков получила деньги на разведку угля и меди в Заполярье. И в то же лето эта фантастическая женщина проделала обратный путь: Москва, Енисей, Заполярье. Пешком, на лодках, на лошадях, на оленях, с новым отрядом рабочих, с новым запасом продуктов. Теперь, став значительно старше и, возможно, несколько умнее, я понимаю, что сценарий нужно было писать именно о ней, а не об Урванцеве. Но в те бездомные нищие годы я занят был самоутверждением, и меня интересовала цена прорыва, стоимость, которую ученый платит за свое открытие. Открытие Норильского полиметаллического месторождения обернулось для Урванцевых сначала громкой славой, а потом в 1937-м арестом и ссылкой на каторжные работы туда же, в Норильские рудники. Но помимо этого типичного и даже символического для тех лет поворота событий, была в том открытии еще одна любопытная подробность. «Черт возьми», — думал я, — «а кто же был самым первым открывателем норильских руд и угля? Кто заложил здесь самые первые угольные шахты и копии, к которым так стремился Урванцев? Почему Урванцев был так уверен в том, что здесь, в Норильских тундрах, лежат промышленные запасы редких металлов и угля, то есть не какие-то мелкие жилы, а мощные пласты? В конце концов, кем он был тогда, этот Урванцев? Юным 20 с чем-то летним адъюнкт-геологом? Желторотым выпускником не то Московского, не то Петербургского университета.